18 апреля. Опять не движется драма. У меня есть персонаж, изображающий трактирщика в городке, занятом немцами. Кто этот человек был до оккупации, мне не ясно. Я не могу определить это для себя. Интеллигент? Интересно, жидко. Но для того, чтобы он мог разговаривать с интеллигентом немцем, он должен мыслить. Они оба должны высказывать мысли о России. Черт с ним. Весенний день в Ашхабаде. Как далек этот город от войны. Только гуляющие дети, хохот, беззаботность. Цветут кусты, зеленая сетка проступает на темнеющих вдали деревьях.